Глава 13. Играя с внутренностями нашего последнего жнеца, я заметил, что метель постепенно сошла на нет. Темно-серая сталь облаков разошлась в разные стороны, открыв луну и звезды на черном небосводе. Красота! Итак, я могу возиться с тобой весь день. Всю ночь. Неделю, если захочешь. Злобно прорычал я, уводя кулак в сторону грудной клетки. «Мне плевать на время. Я просто хочу, чтобы ты страдал». Психологическое давление тоже отлично подходило для пыток агентов. Их программа для коммуникации знала лишь определенное количество поведенческих моделей, и все, что выходило за рамки, приносило им страшное моральное страдание. Да, модель совершенна лишь в случае доминирования над целью. Во всем остальном же полный шлак. «Чего ты хочешь?» — обреченно выдохнул жнец. «Кто?» «Лидер вашей группировки», — повторил я. «Тодд», — тут же ответил агент. «Он сейчас в Москве. Они готовят план для следующего шага. Мы уже успели сообщить, что ты выжил». «Ты погляди, какой разговорчивый». Я приблизился к уродливой пасти жнеца. «С чего это вдруг так много слов?» «Я связист», — прокряхтел он. «Связист? И где твой передатчик?» «Этого я сказать не могу». «Можешь!» — прорычал я и сломал каркас грудной клетки жнеца изнутри. Тот взвыл и начал трястись от боли и ужаса. «В левой ноге!» «Молодцом!» — я прорезал энергетическим клинком путь до конечности агента. Так и есть. Передатчик в виде металлической трубки с лампочкой был в районе икры. Благодаря этому незамысловатому прибору Настя сможет вычислить местонахождение банды жнецов. «Тебе все равно осталось недолго!» Выдохнул связист и опустил уродливую голову. «Давай, скорее!» «Скорее! Я могу продолжить!» «Сказал же, время меня не волнует!» Злобно ответил я и отсек жнецу обе ноги. Черная жижа тут же забурлила и отрастила две новые конечности. «Знаешь, мне нравится наблюдать за тем, как они восстанавливаются. Есть в этом нечто завораживающее». «Твоя жестокость еще сыграет с тобой злую шутку. Не боишься так себя вести перед древним?» — поинтересовался агент. «Ты забыл об одном досадном факте, дружок», — злобно усмехнулся я. «Ты не человек, а это значит, что духом будет плевать, как я себя веду по отношению к тебе». «Зря. Очень зря», — вздохнул жнец. Слушать его бредни не было совершенно никакого настроения. Выставив вперед ладонь, я начертал конструкт и выстрелил в регенерационный модуль энергетическим лучом волчицы. Жнец взвыл, а затем стек на снег, превратившись в уродливую лужу. «Что это такое?» — спросила Лина. «Жнецы. Они же охотники за головами, которых производят в пробирке. Их тела состоят из колонии уникальных микроорганизмов, которые удерживают связь за счет особой энергии. Но чаще всего, чтобы не усложнять организм жнеца, хозяин подключает их тела к местным заряженным частицам». «Почему твой противник посылает именно жнецов, если он прекрасно понимает, что они для тебя на зубок?» «Ну как на зубок? К примеру, захват Толика оказался крайне действенным. Я тут же пришел на разборку, и следователь успел передать руководству часть информации обо мне. А нападение в душе было крайне неожиданным. Их лидер прекрасно знал, что я не стану пользоваться магией на дирижабле. Однако мне серьезно помогла Настя. Что же по поводу нынешней ситуации? Они использовали выключатели и банду наемников. Не будь у меня при себе огнестрельного оружия и Жекича, даже боюсь представить, каким оказался бы исход. Нельзя недооценивать жнецов. Это на первый взгляд они бесполезные и слабые, но на самом деле могут устроить очень качественную ловушку. Одного жнеца достаточно, чтобы устранить хорошо натренированного человека. Группа из трех может охотиться на заклинателя. Отряд из 20 единиц разорвет такого, как я, на куски. Ты уверен, что все будет хорошо? Более чем. С передатчиком мы сможем обнаружить их гнездо, а затем быстро ликвидировать. Если эти существа созданы для охоты и ликвидации, почему они чувствуют боль и поддаются пыткам? Особенности колонии, из которой они состоят. Ну и фичи программного обеспечения, если их разум можно так обозвать. Во Вселенной нет ничего идеального, и даже жнецы имеют свои слабости, которые я могу смело использовать против них же самих, — пояснил я. Но меня сейчас больше волнует другое. Мне стоит объяснить свое жестокое поведение по отношению к жнецам и наемникам? Нет, меня это не волнует. Я знаю, что ты хороший парень, — ответила огромная волчица, а затем облизнула мой затылок. «Это было лишним. Не боишься, что я жалкий лгун, который лишь притворяется добряком, а на самом деле зло воплоти?» «В большинстве своем твоя злоба вызывает у меня умиление. Ну, кроме того раза с Борисом. Понимаешь, я взрослая девочка и повидала много ублюдков за свою жизнь, а еще я пришла из эпохи Пантеона. Мои сородичи убивали людей просто для развлечения. Неужели ты думаешь, что твоя жестокость для меня будет чем-то сверхъестественным?» «Рудольф, Устинья и Лара искренне верят в то, что я великое зло». «Они не верят, а лишь опасаются. К тому же давай начистоту. Они еще совсем юные, порох в ней нюхали. Да, участвовали в современных войнах, но разве там было истинное зло или первобытная кровожадность? Нет, просто дяденьки в пиджаках отправляют молодых здоровых парней с ружьями убивать друг друга во имя денег и власти. Жестокость? Да, но она сверху, а не на поле боя, как раньше. Думаешь, эти пацаны рады убивать друг друга? Нет, не рады. Они делают это либо от патриотизма, либо от безысходности. И девчата чувствовали. Видели своими глазами, но они понятия не имеют, что такое истинное зло». Волчица опустилась в снег и положила огромную голову на передние лапищи. «А как же громовержец?» «Что? Нет! Громовержец слишком далек от пантеона. Он был настолько занят таинственными делами, что не проведывал своих подопечных. Вернее, все изменилось, когда Римская империя начала расширяться. Громовержец уехал на Северный полюс, а потом долгое время тусовался где-то в Шотландии. Когда-то давно за ним присутствовали жестокие поступки. Но то было скорее от необходимости. Ибо народ надо воспитывать. В противном случае они просто поубивают друг друга, так и не добравшись до Ренессанса». «Вот! Я же говорю, что этот ваш громовержец — то еще зло!» «Необходимое зло. И он не упал в разврат, в отличие от всех остальных. В общем, не надо думать, что громовержец был совсем плохим. Да, иногда злым, но в то же время очень справедливым». «Ну-ну». Я хотел было возразить, как вдруг услышал пение. Прекрасный женский голосок разливался со стороны заснеженного холма. «А это что за новостью дня?» «Сейчас уже вечер, но пойдем посмотрим», — ответила Лина и тут же поднялась. Мы прошли на пару сотен метров вперед и, поднявшись на холм, увидели очень интересную картину. У подножия распростерлась широкая низина, уходящая дальше в прибрежные скалы и образовывая нечто вроде мыса. По снегу, пританцовывая, кружился огромный зеленый дракон. Судя по голосу, девчонка. Причем пела очень хорошо. А на берегу выстроилась огромная толпа моржей, которые с нескрываемым наслаждением слушали пение. Продолжалось загадочное действие еще полторы минуты. Таинственное божество голосом доводило до дрожи. И нет, я сейчас не имел в виду сарказм. У здоровенной ящерицы реальный талант. После того, как душераздирающая песня про тусовщиц и алкоголь закончилась, все моржи тут же завалились на бок и начали хлопать ластами. «Браво! Великолепно! Спасибо большое! Вы лучшая!» «Не понял». Я вопросительно посмотрел на Лину. «Говорящие моржи?» «Это духи. Местная береговая охрана. Говорят, в первой половине 20 века шведы и англичане очень любили наведываться сюда, на промысел без разрешения. Вот император и поставил грамотную защиту». «Спасибо», — смущенно отвечала пухлая дракониха. «Спасибо, мои хорошие». Овации продолжались еще некоторое время. Кто-то из моржей даже швырнул в артистку пучком свежей ламинарии. Все как на настоящем концерте. Правда, после аплодисментов и благодарностей местные защитники моря вспомнили про службу и лениво поползли обратно в воду. «Надо уходить», — тихо произнесла Лина. «Это еще почему?» «Потому что я ее знаю. Ничего хорошего от встречи с ней не жди». «Что ж, тогда уходим». Я хотел спрыгнуть вниз, но услышал звуки втягивания воздуха могучими ноздрями. «Оу!» — пухляшка повернула рогатую голову в мою сторону. «Ты посмотри, кого я вижу! Сын великого барона собственной персоной!» «А? Знаешь меня?» — удивился я. «Ну, конечно, знаю. Я знаю всех, кто любит пускать людям кровь». Дракуша показала ряд очень острых клыков. «Вот как? Рад слышать. Ты одна здесь?» «Одна». Пухляшка, на удивление, быстро подлетела ко мне и начала обнюхивать. «Какой чудесный аромат! Недаром о нем ходят столько слухов среди духов. Простите за внезапный каламбур». «Отошла на 20 метров! Быстро!» — прорычала Лина и тут же оскалилась. «Так-так-так, на мое выступление пришли с девушкой. Как это неприлично и оскорбительно!» — возмутилась дракуша и продолжила меня обнюхивать. «Впрочем, гигантский полисборник эпохи Палеолита вряд ли сможет завоевать мужское сердце». «Я тебя сейчас на ботинке порву!» — волчица показала огромные клыки. «А ну, вали отсюда, проклятая Годзилла!» «Ой, да не обижайся ты, я же шучу. А вот твоего вкусного мальчишку я б забрала себе». «Точно порву». «Тихо». Я поднял руку. «Леди, позвольте узнать ваше имя». «Жульена». Дракуша артистично поклонилась. «Жульена Горынишна. Да-да, вы не ослышались, мой сладенький мужчина. Я дочь того самого Горыныча». «Этому нет достоверного подтверждения», — хмыкнула волчица. «К тому же ходит слух, что Горыныч был из черных драконов, а ты у нас обычный квинзит». «Не смей!» — нахмурилась Пухляша. «Только попробуй сказать это». «Я не буду пробовать, я просто скажу. Обычный квинзит или уральская толстушка?» «О-о-о!» Мне показалось, что дракоша сейчас вцепится в Лину, однако Жильена просто пару раз пыхнула едким дымом из ноздрей. «Чертов мохнатый мешок! Всем говорили, что ты великий воин, и что в итоге? Похоже на мягкую игрушку. Шерсть, как у девок из рекламы шампуня. Фу! Ты не древний, ты гламурная фифа, которая нашла себе богатого мужика». «И что с того?» — поинтересовалась Лина. «Я отберу его у тебя». «Жить надоело». «Смеешь угрожать представителю власти?» — удивилась Пухляшка. «Слышала, что тебя чуть не казнили в столице за нападение на моего коллегу». «Коллегу?» Я вопросительно посмотрел на Горынишну. «Так ты полицейский?» «Секретный оперативник охранки Архангельской губернии, носитель 3 медалей за отвагу, спасительница людей. И в отличие от этой батиной шапки переростка, реальная защитница человечества». «Защищалка еще не выросла», — огрызнулась Лина. «Погоди, а зачем ты тут?» — уточнил я. «На банк напали. Мне сказали, что кто-то убил кучу наемников. Не знаешь, кто это?» — заигрывающе поинтересовалась Жульена. «То есть ты при исполнении развлекаешь береговую охрану?» — усмехнулся я. «Эй!» — возмутилась Пухляшка и тут же вспыхнула ярко-желтым пламенем. Спустя доли секунды передо мной стояла низенькая милая девушка, одетая в черную форму, как у Крис. Только в отличие от столичной мисс Тайная полицейская, Жульена была низкой, с худенькими плечиками, как у девочки-подростка, едва заметной грудью, но зато весьма выдающейся попой. Что-то в этом было. Что-то такое запретное, как мне кажется. Темно-зеленые волосы были заплетены в 2 длинных хвостика. Очень напоминала девичьих персонажей из любимых комиксов Толика. Но что мне действительно показалось привлекательным, так это ее глаза. Белки обычные, как и у всех, но зато радужки. Златан всемогущий. Ощущение, будто там кипела настоящая вулканическая лава. Очень завораживающе. «Я тебе сейчас за такие слова все самое ценное откушу. Понял?» Злобно фыркнула малютка и ткнула меня указательным пальцем в живот. И действительно. Обычные человеческие зубы были слегка заостренными, что делало их крайне похожими на клыки хищников. «Какая прелесть!» Я не сдержался и поднял Жульену за подмышки. «Лина, ты видела когда-нибудь оперативника милее?» «Чего ты там вякнул? Слышь, Демидов, ты там ничего не попутал? Я не одна из твоих плюшевых игрушек, могу и по роже заехать!» «У аристократа нет рожи, только лицо», — с издевкой ответил я. «Ах ты хам!» Дракуша начала размахивать маленькими кулачками в 15 сантиметрах от моего лица. «Я на тебя жалобу накатаю! Ты у меня в обезьянник загремишь!» «Посмотри, какая прелесть! Мне нравится! Лина, давай возьмем ее домой!» «Боюсь, госпожа Долгорукова не одобрит», — усмехнулась волчица. «Слышь, небоскреб! Ты как обращаешься с главной героиней Архангельской губернии?» «Ладно, пошутили и хватит. Теперь у меня потрясающее настроение». «Я тебе что, клоун?» «Нет, просто нравятся необычные животные». «Я тебе сейчас за животного такого устрою!» «Не устроишь. Здесь 2 свидетеля того, как ты пела для моржей, да еще и в рабочее время, то есть при исполнении. У тебя могут быть серьезные проблемы. К тому же, если ты герой, то почему не спешишь на всех парах к месту убийства?» — спросил я и положил дракошу себе на плечо. «Говорю же, врунишка она!» — хмыкнула Лина, и мы направились обратно к банку. «Я не вру!» «И про отца врёшь, и про свой героизм тоже. Наверняка ты просто была единственной оперативницей поблизости. Вот и все. Волчица продолжала топить Жульену. Не было такого. Дракоша по-детски насупилась. Я просто люблю петь. Кстати, у тебя реальный талант. Я с одобрением похлопал малютку по попе. Спасибо, обиженно фыркнула Жульена. Но меня в этом ограничивают, не дают петь. Говорят, что я слишком громкая. Обидно, вздохнул я. Кстати, из тебя бы вышла популярная артистка. Может быть, стоит оставить охранку и заняться вокалом? Хозяйка не одобрит. А кто твоя хозяйка? Начальник охранки Архангельска. О, тогда мне очень жаль. Жаль? Возмутилась дракошка и конкретно так подсела мне на ухо. Теперь стало понятно, что именно Лина имела в виду, когда говорила не связываться с Жульеной. Возле банка мой мозг окончательно взорвался и больше не хотел принимать в себя информацию. Ладно, инопланетный дедушка. Ладно, мои догадки по поводу громовержца. Ладно, новая информация по жнецам. Но личная драма попастой певицы-неудачницы — это явный перебор. Однако я сделал вывод, что все прячутся от тяжелой судьбы. Мавра и Жульена в музыке, Злова во сне, Анубис в изобретениях, а Шанго в людях. Правда, с совой мы все, как говорят мозгоправы, проработали, и теперь она снова нашла смысл своего существования. Открыв дверь, я поставил бубнящую Жульену на пол. «Не успел уйти, как притащил еще одну женщину», — улыбнулась Настя и перевела взгляд на волчицу, которая уже успела принять человеческий вид. «Капитолина, как ты могла не уследить за своим господином? Я же так доверяла тебе». «Простите, госпожа». Увы, защитница Рима восприняла шутку близко к сердцу и преклонилась на одно колено. «Больше такого не повторится. Я буду защищать своего хозяина от наглых женщин». «Славно». Настя погладила Лину по голове, а затем поймала Рудольф в лисьей форме и направилась к скамейке. «Наконец-то поделили мужика. Хе-хе-хе». Довольно прошептала наша рыжая горничная, свернувшись клубочком в руках императрицы. «Вообще-то я оперативник», — заявила Жульена. «И пришла разобраться в кошмаре, который произошел тут некоторое время назад». «Больше часа, если быть точнее. Видимо, твои маленькие ножки не поспевают за местным ритмом жизни», — хмыкнул я. «Очень смешно». Дракоша обиженно надула щеки, но, вспомнив про Настю, тут же стала максимально серьезной. «Вы же потерпевшие?» «Ага». Шанго сонно зевнула и, зажмякав Рудольф словно подушку, положила лису себе под голову. «Но господин Демидов прав. Долго же вас ждать, госпожа?» «Спешила, как могла», — нагло соврала Жульена и повернулась к гусям. «Хоть кто-то из нападавших уцелел?» «Да!» Вперед вышел Мойша и указал на связанного левита, который без сознания валялся в углу. «Сколько было нападавших?» 30 человек, — сообщил я. «Могу отвезти вас в хранилище. Уверен, так будет быстрее». Дракоша проглотила эту издевательскую шутку, поскольку прекрасно понимала. Если дочь графа узнает про выступление на берегу, то быть беде. «Знаешь что, вкусняш?» За певицу заступилась Устинья. «Твои издевательства над миниатюрными леди до добра не доведут, Мурмя. Всегда помни, что именно находится на уровне их маленьких, но очень метких кулачков». «Ну ты чего начинаешь? Я ж по любви». «По любви, Мурмя!» Кошка возмущенно мотнула черным хвостом. «Сказала бы, что у тебя по любви, да тут воспитанные леди». «Заканчивай». Я резко прервал богиню и повернулся к дракошке. «Госпожа Горынишна, вам понадобится моя помощь? Нужны показания или что-то типа того?» «Спрашиваешь», — недовольно фыркнула Жульена. «Нужны подробности. Кто первым напал, что хотели сделать, как ты отбился от них. В общем, все, что тут происходило, последние 65 минут». «Договорились», — согласно кивнул я. Последующие 40 минут дракошка с ужасом наблюдала за последствиями покушения и слушала мой рассказ. «Это уму непостижимо!» Жульена с неодобрением и осуждением покачала головой. «Я читала твое дело и...» «Я слышал это 100 000 раз. Читала или читал дело. Плохой, ужасный, убийца и бла-бла-бла. Поэтому, уважаемая, избавь меня от этого заевшего дежавю». «Речь идет о смерти приличного количества людей. И где? На новой земле, мать ее, идти!» «Стоп, Жуля!» «Не смей меня так называть!» «Жуль, послушай, за что ты борешься?» «За справедливость и порядок!» «Вот, за справедливость и порядок. А я в данной ситуации защищаюсь. Как иначе? Ты видишь иной исход? Хочешь, чтобы я подставил вторую щеку для удара, дабы сохранить свой имидж? У каждого уважающего себя дворянина должна быть служба безопасности. Аристократы дерутся исключительно на дуэлях. В этом суть высшего сословия». У меня есть служба безопасности. Но, во-первых, как бы они прошли через энергетический барьер, и, во-вторых, а ты смотрела записи с камер? Я имел дело со сверхъестественными существами. Что прикажешь сделать? Вызвать своих ребят и отправить на убой? Использовать драгоценных силовиков как пушечное мясо, когда это совсем не их компетенция? И о какой справедливости идет речь? СБ защищают меня от бандитов и покушений других дворян, ибо не должно аристократу лезть в мелкие разборки. Но когда речь идет о паранормальной чертовщине, да я за своих ребят готов каждой твари глотку лично порвать. Жульена нахохлилась. Мои аргументы явно были неоспоримыми, но она точно так же, как и Мавра, застряла в прошлом. Хмурься сколько хочешь. Моего мнения это не изменит. И, кстати, хочешь, я буду врать и говорить лишь то, что тебе захочется услышать? — поинтересовался я. — Или же я могу быть с тобой откровенным? Что ты выберешь, Жульена? Горькую правду, с которой ты все равно ничего не сможешь сделать, или же сладкую ложь, которую твой допотопный разум желает услышать? Выбирай! — Правду, — буркнула дракошка, собирая улики в пластиковый мешок. — Умница! За это я тебя уважаю. Так вот, нельзя равнять всех под одну гребенку, когда речь идет о личной безопасности. Ну, опущу я руки. Убьют меня. Что дальше? Отец будет зол, император будет зол, все пойдет наперекосяк, и, возможно, даже созовут важных шишек Кремля, чтобы создать очередной законопроект. Но стать жертвой, чтобы другие начали задумываться о проблемах системы, нет уж, увольте. Даже не смей говорить при мне о проблемах системы. Российская империя идеальна. Ой, да брось. Глупец не тот, кто не способен узреть плюсы, а тот, кто искренне верит в отсутствие минусов. Ибо минусы есть всегда. Утопии не существует. «Откуда ты знаешь?» — нахмурилась малютка. «Российская империя — самая идеальная страна!» «Среди существующих в данном мире. Как будто ты был в других. Слушай, я не хочу с тобой спорить или переубеждать. Мы с тобой некомпетентны в данных вопросах. Ты оперативник, который следует кодексу и приходит строго на определенные преступления. Я студент, чья обязанность заключается лишь в послушании и прилежной учебе. Смекаешь? «Мне всего 17 лет!» Дракошка снова нахохлилась, как будто почувствовала, что ее водят за нос. «Тогда зачем ты начал этот разговор?» «Затем, что не собираюсь быть символом или героем. У меня, как и у любого другого человека, одна жизнь в этом мире. И тратить ее на то, чтобы раскрыть кому-то глаза? Да пошли они все к черту, понимаешь? Я защищался, защищаюсь и буду защищаться». Я присел на корточки и приподнял голову мертвого наемника. «В данную эпоху это самая правильная позиция, и пока ты не прекратишь жить прошлым, нам с тобой будет не о чем разговаривать, Жульена. Я не отдам свою жизнь таким, как он, даже если мне придется продолжить марать руки в крови. Тогда ты останешься в статусе убийцы, будешь на карандаше у таких, как я», — сузив глаза, ответила дракошка. «Пожалуйста, ты можешь накинуть на меня наручники, в экстренном порядке доставить мою тушку в Архангельск. Да-да, прямо в отделение местной охранки. Заведешь меня в комнату допросов для дворян-преступников. Начнешь давить и говорить, какой я ужасный человек, но буквально через 15 минут в дверь постучат. Тебя вызовут в коридор, похвалят за хорошую службу. Возможно, дадут четвертую медаль. Но меня к этому времени уже выпустят. Будут долго извиняться. А я растолкаю их локтями в разные стороны, выскажу парочку ласковых с угрозами, как типичный противный мажор, и поеду домой». Жульена надулась еще больше. «Скажи, дорогая, за что ты на самом деле борешься?» «За людей», — неохотно ответила она. «За каких? Они для тебя разные, да?» «Закон для всех един». «Не для всех, раз ты ставишь меня ниже. Или что, моя жизнь выходит за рамки закона и для тебя ничего не значит? Кто дал тебе право делить людей на светлых и темных, а?» «Я не...» Жульена сдалась. Ее мозг был безнадежно взорван. «Подумай еще раз, дорогуша. Может быть, ты зря прозябаешь в этом холодильнике? Приезжай ко мне в столицу. Я могу устроить твое музыкальное будущее. К чему все эти жалкие потуги казаться другой? Ты не оперативник, ты артист». «Хватит!» — прорычала дракошка. «Я не поведусь на твои сладкие речи. Я нужна людям, и я буду их защищать». «Лицемерие чистой воды, но спорить не буду. Мы с тобой из слишком разных миров, Жульена. Только я прекратил врать себе, а ты — нет». Я похлопал богиню по плечу и продолжил дачу показаний. Было не совсем понятно, дракушка слушает или переваривает мои слова. Конечно, никуда она не поедет. Будет работать в своем заиндевевшем отделе до самой смерти хозяйки. Но может хоть чуть-чуть задумается о реальности всего происходящего. Так сказать, встанет на путь истинный, как, например, произошло с Крис. По мне, добротная история, достойная быть примером. Из дурочки-снегурочки в сносного оперативника охранки. Здорово же. Спустя еще 20 минут мы наконец-то закончили и вернулись в холл. «А я вам сейчас расскажу, откуда на нас планировалось нападение», заявил клининг-менеджер и принялся давать показания, хотя его об этом вообще никто не просил. «Едем», — поинтересовалась Настя, поглаживая Рудольф, которая сопела у нее на руках. «Ты взял все, что хотел». «И даже больше». Я протянул императрице золотой цилиндр. «Передатчик связиста?» — обрадовалась она и, оглядевшись по сторонам, тут же спрятала загадочный прибор в карман пуховика. «Сможем вычислить все их ловушки, а потом и местоположение». «Уверена, что получится. Технология старая». «Прям как я. Не переживай, все будет». Продолжая наглаживать сонную Рудольф, Настя приблизилась ко мне. «Жнецы крайне предсказуемы, так что добьем остальных в течение следующей недели». «По рукам?» Я повернулся к Толику и Анубису, которые что-то усиленно рисовали на развороте записной книжки. «Что это вы там делаете?» «Будет тебе выключатель», — гордо заявил брат. «Где-то к Новому году, если не случится форс-мажор», — подтвердил страж весов. «Мобильный?» «Да хоть на колесах и с движителем», — уверенно ответил Анубис. «Как вернемся, встречусь со своими партнерами из Москвы, а там работа пойдет». «Хорошие новости!» Я поднял проектор и направился в сторону выхода. «Где белый медведь? Нам домой пора!» Увы, мой план вернуться домой ближе к полуночи с треском провалился. Мы благополучно выехали и даже нормально разогнались, а мне причудилось словно во мраке. Где-то там, среди обледеневших скал, на меня смотрят те жутковатые, но в то же время очень красивые глаза цвета вулканической магмы. Увидимся ли с уральской толстушкой еще? Наверное, нет. Толик, Анубис и крысиный отряд обсуждали фишки построения сюжета и тысячеликого героя. Я бы мог изложить все тезисы, которые расписал Кэмпбелл в своем труде, но не стал. Пускай ребята сами разбираются. И вроде под такую убаюкивающую болтовню грех не уснуть. Но мой организм наотрез отказывался уходить в царство Морфея. Даже теплая Рудольф, свернувшаяся калачиком у меня на ногах, не помогла. Все мысли были забиты вопросами, причем довольно интересными. Откуда Хихаль знает, как работает выключатель? И если знала про взрыв, то почему не предупредила? С последним еще вязалось слабое объяснение формата «Хихаль просто была уверена в том, что любой ценой защитит меня». Но вот с работой выключателя даже наметок не было. Как? Откуда? Когда? В Вавилоне мы ничего не видели. То есть после заварушки нас сразу забрала ведьма со спецназом, а тут... Хихаль уверенно заявила, как нужно действовать. Очень подозрительно. И чувствую, в Москве нас ждет очень серьезный разговор. Укрывательство информации нравилось мне все меньше и меньше, а объяснения Хихаль теперь выглядели совсем нелепо. Пришло время прижать помощницу к стенке. Маколь опасно колыхнула, напрочь выбив из головы все мысли. «Сань, ну что это такое?» — возмутился я. «Простите, ваше благородие, кажется, в одной из покрышек небольшая пробоина», — ответил водитель. Скорость фаэтона начала резко снижаться, и через минуту мы остановились на обочине, включив аварийные огни. Бортовой компьютер показывал, что сдуло именно переднее правое колесо. Выйдя во мрак улицы, я подошел к виновнику остановки и все внимательно осмотрел. Да, воздух действительно немного стравливало через миниатюрную дырку на покрышке. «Не волнуйтесь, ваше благородие, сейчас все сделаю». Санек открыл багажник и вытащил набор для замены колеса. Запаска была установлена возле заднего бампера. Это специальная фишка, чтобы не занимать лишнее место в багажнике. «Еще немного?» Саня быстро снял колесо и прикрутил новое, однако и оно оказалось с пробоиной. «Мрадство!» — выругался я и направился к автомобилю охраны. «Покрышке хана. Одолжите свою запаску». «Не вопрос», — отозвался Митрич и вытащил запасное колесо. Уж не знаю, как сервисный центр обслуживает данные Маколи, а потом еще и сдает их в аренду за такой ценник. Обе запаски травили воздух по диску. Вот и езди после этого на низкопрофильной резине. Тьфу. «Что делать будем?» — спросил Толик, поюжившись от холода. «Мы уже проехали зону ожидания дальнобоев. Да и времени много, они поди спать уже легли». «Сейчас возьмем слизняков и натянем вместо покрышек», — усмехнулся я. Увы, братство Вертолемо шутку не оценило. «А может быть, запрячь госпожу Капитолину?» — предложил Леонид. «Она вон какая большая и сильная. Вмиг дотащит Маколь до Архангельска». «Ага. И чем мы ее запряжем? У тебя есть веревка? Или опять же используем Вертолемо, которых не хватит?» Я продолжил размышлять. Вот буквально перед прыжком сюда мне предлагали обновить знания по наземному транспорту. А я что? Правильно, все пропустил, придурок. Сам же всегда говорил, что знание — сила. «Пропустите специалистов!» Рудольф, превратившаяся в человека, порылась в багажнике и вытащила чемоданчик с инструментом. «Сейчас починим ваше колесо». «Тут нет заплаток», — предупредил Саня. «Я уже проверял». «При чем здесь заплатки? Ой, дилетант!» — отмахнулась лиса и, присев на одно колено, вытащила из чемоданчика небольшой саморез. «Смотрите и учитесь, пока я жива». Устинья тем временем приняла человеческий облик и успела скрутить колесо. Найдя пробоину, девчата вкрутили туда саморез и замазали все герметиком. «Вот», — гордо заявила Рудольф, — «теперь надо накачать и ехать дальше». «На войне такое сотню тысяч раз проделывали, мурмя», — похвасталась Уся. «Уверены, что поедет?» — поинтересовался я. «Уверены», — кивнула лиса. «А если найдем черный маркер, то даже компенсацию платить не придется. Хе-хе». Маркер, к великому счастью, нашли, и путешествие благополучно продолжилось. Ни за что бы не подумал, что с саморезом в покрышке можно спокойно ехать дальше. Все-таки местные жители никогда не прекратят удивлять меня. Весь последний месяц Алиса сидела как на пороховой бочке. Понятное дело, что ее новоиспеченный брат был очень умелым бойцом. Но все же его игрища из разряда легкой глупости превращались в самое настоящее безумие. Если сейчас Володя спокойно приехал в гости к царю и переломал ему конечности, то что будет через месяц, полгода, год, 10 лет? Володя захватит всю планету и переделает ее в новый филиал ада? Нет, проблема была даже не в этом. Толик, как последний обалдуй, таскался за своим дрожащим Володей по пятам, и если раньше дурной очкарик сидел в Маколе, то сейчас постоянно лезет на рожон, и сколько бы Алиса ни билась, младший брат не понимал всей опасности и рисков. «Ба-бах!» В комнату влетела радостная Иришка, диким хаосом перемешав мысли подруги. «Ты чего такая грустная?» «А есть повод для радости?» — нахмурилась старшая дочь дома Демидовых. «А, ты все за ребят переживаешь!» Блондинка с печалью вздохнула. «Если сейчас же не сменить вектор разговора, то бедная и несчастная Строганова впадет в бездну уныния из-за того, что Володя стал слишком мало с ней общаться. Даже в столовой старался отгородиться от всех. Сидел в углу и сверлил жутким взглядом Долгорукову, как будто хотел убить». «Все с ребятами хорошо», — поспешила успокоить Иришку Алиса. «Они просто поехали в банк данных. В этом нет ничего опасного». «Лучше расскажи, что ты такая радостная залетела?» «Ах, да!» Строганова тут же просияла. «Я тут поговорила с девчонками, и ты не поверишь, на бал 1 ноября будут выбирать короля и королеву, а? Это ж так здорово, как в тех мюзиклах про крутых школьников, которые выглядят на 30 лет». «Как мало нужно человеку для радости», — тяжело вздохнув, протянула Алиса. «Ну, допустим, будут там король и королева. Тебе-то с этого что?» «Перехвачу Володьку, пойду с ним на бал. Мы станем королем и королевой. Нас позовут на сцену, и... это так волнительно! Внутри него точно вспыхнут чувства. И... ты еще на земле? Ау, вернись с небес». «Как же! В фильмах всегда так бывает. Король и королева бала обязательно начинают встречаться», — заверила Иришка. «В фильмах», — поставила жирную точку старшая дочь дома Демидовых. «А фильмы с чего снимают?» «Со сценария». «Нет, с реальности». Глаза блондинки светились от безумия. «Я приглашу Володю». «С чего ты взяла, что его никто не пригласил?» «Кто? Слуцкая?» «Да мы все знаем, что это был фарс. А Можайскую он отшил тогда в парке. В общем, Володька у нас один одинешенек, и я отогрею его холодное сердце». «Мать, ты совсем трулоло? Володе нужны взрывы, огромные пушки, накачанные боги-мужики с огромными корпорациями и деньги. Много денег. Ему вот эта детская романтика вообще не уперлась. Ты богиня с мощными техниками?» «Нет». «Ты накачанный древний с огромной корпорацией за плечами?» «Упс, тоже нет». Может быть, ты огромная аннигиляторная пушка Prime-34 Megashficht Warpanzerbergen дробь 2? Нет. Emma Late Improved. Прости, подруга, но твои шансы завлечь Володю крайне малы. Но не равны нулю, уверенно ответила блондинка. Не знаю. Уж прости, я люблю тебя всем сердцем, однако не хочу врать и давать ложную надежду. Володя спас тебя, потому что добрый, а не потому что ты принцесса, которая была уготована ему судьбой. А что если нет? Возмутилась Иришка и села на подоконник. «Что, если наша встреча была уготована самой судьбой? Нет, я так просто этого не оставлю». «Хорошо, делай, что хочешь. Зови Володю на бал, но я тебе тут не советник». «Ах, вот, значит, как!» Блондинка нахмурилась и сложила руки на груди. «А может быть, ты сама не прочь закутить со своим братцем, м?» «Что?» Алиса аж подскочила с кровати от возмущения. «Ты в своем уме? Он мой брат!» А щеки-то как покраснели. Иришка неодобрительно покачала головой. «Не думала, что все так может обернуться. Ладно, тогда я спрошу совета у незаинтересованной стороны. Игнатьевой и Волковой? Ха, боюсь, они не в лучшем положении. Нет, я спрошу у госпожи Долгоруковой. Она явно не заинтересована в Володе и сможет трезво оценить ситуацию. А ты...» Иришка подошла к Алисе и крепко ее обняла. «Ты вруша. Я хотела бы тебе помочь, но ты врешь не только мне, но и самой себе». «Господи, что ты несешь? Открой свое сердце, Алиса, и все будет хорошо. Хватит скрывать свою истинную натуру от других», — с видом академика произнесла идиотка и быстрым шагом потопала к двери. «В качестве исключения я расскажу тебе обо всем, что узнаю у Анастасии. Уж она-то точно мастерица по обольщению». «Мастерица? Да папаша не разрешает ей даже смотреть на парней. С чего такая уверенность?» «С того!» Иришка самодовольно улыбнулась. «Ходит слух, причем давно». «Какой?» «Говорят, что госпожа Долгорукова тайком встречается с мальчиком. Во как!» «Бред сивой кобылы», — отмахнулась Алиса. «Чушь! Очередная университетская легенда. Все знают, что Долгорукова — разменная монета с максимальным номиналом. Монета, которая отлично знает мальчиков. Она точно расскажет мне, как обольстить Володю. Пошлет она тебя в пешее эротическое, а не про Володю будет рассказывать. И вообще, ей навязали моего брата в качестве ученика. Ты уверена, что она не захочет ему навредить через тебя?» «Настя не такая, а ты... ты врушка!» С этими словами опьяненная мечтами Строганова хлопнула дверью и удалилась во свояси. «Осеннее обострение, что ли?» — тихо прошептала Алиса и посмотрела в окно. «Детский сад какой-то». В этот самый момент мобильник старшей дочери дома Демидовых пронзительно запеликал. Алиса тут же взяла его и прочитала сообщение. «Принцесса Австрии хочет предложить Аркадию Павловичу денежное вознаграждение за Анатолия?» «Фу, попалочка, Рик! Причем конкретно так!»